Харитон Мамбурин. Жестокий спаситель. Книга 7. Пролог. «Жизнь штука такая. Бурная. Газет почитаешь, так вообще за голову схватишься», — рассуждал Йозеф Граутштайн, с натугой волоча увесистый мешок по третьему уровню. Старику-смотрителю работа грузчика и курьера была очень непривычна, но он мужественно продолжал свою нелегкую дорогу, шумно пыхтя и периодически оттирая со лба пот. Еще бы, работа смотрителем в Крикстане была одной из немногих синекур, поэтому даже лишись Йозеф обеих ног, он бы сейчас полз с зажатым в зубах мешком вперед, сноровисто работая руками. За синекуру в Крикстане нужно держаться всем, что есть. Граутштейн так давно нормально не работал, что потеря места смотрителя будет для него однозначным концом. Ну и что, что раньше такого не случалось? Бог есть бог. Если на священных демонстраторах написано пожелание, чтобы он, смотритель, забил бак рождения мясом, то Йозеф это сделает. Но потом обязательно выставит счет надзирателю уровня. Пусть оплачивают как хотят. У него лишних денег нет. Была кубышка у Граутштейна. По местным меркам очень немалая. Но еще была у этого почтенного труженика, вновь поволокшего тяжелый мешок, большая тревожность. Работать в храме неверящего бога легко, если знаешь, как бороться с бездельем и скукой. Вот Йозеф и боролся, читая газеты, а потом боролся с собственными страхами, потому как происходящее на Кендре за последние 3 года равнодушным не могло оставить никого. По мнению смотрителя, творилось совсем уж боги знает что. Сначала война на Эласте. Вот кому нужно было то захолустье, скажите честно? Ну жили там какие-то забытые и жили. Зачем их громить? Да без того, что эластийцы с горем пополам выстроили за 100 лет, фиг кто этот континент освоит еще через 100 лет. И без гарантии, что история не повторится. Но нет, как же так? Самые мощные державы, даже родной Крикстан, все отправили туда флоты. Заруба была, судя по новостям газетным, ужасная. Причем смех-то в чем? Все эти флотоводцы довольно быстро сговорились, начав дружить между собой. А вот народ на Эласте живший хлебнул лихо от сих и до сих. Всю линию побережья раздолбали. Все 3 больших города. Даже Викину. Эльфов местных перебили почти всех, а их леса сожгли. Зачем? В газетах не пишут. Что потом? А потом с ума сошла Барджайя. Грозный титан. Равный, а то и превосходящий возможности Крикстана, заставляющий тревожно спать половину из высших политиков Кендры. Чудовище, созданное кланами степных орков. Барджайя рухнула, рассыпалась как карточный домик за какие-то 2 месяца, превратившись в земли, населенные отчаявшимися, брошенными на произвол судьбы разумными, выживающими любыми методами. В газетах писали, что его великое могущество, вечный тиран конфедерации Барджайя, Заир Контар Фрагат и все его 30 жен дружно совершили ритуальное самоубийство, почти одновременно вонзив себе мечи в сердца. При большом стечении подданных на спешно собранном мероприятии. Ужас. Раз и все. И нет Барджайи. Йозеф очень не хотел такой судьбы Крикстану, мечтая дожить оставшиеся ему 40, а то и 50 лет в тишине и покое. Но разве можно жить спокойно, читая новости о том же Эсхате? Он же вон, под боком. Страна до сих пор в огне. Газеты пишут, что далеко не всех мятежников успокоила братская рука Крикстана, протянутая пошатнувшемуся собрату, отчего разброд и шатания продолжаются в полной мере. Эх, одна радость. Передохли каздамцы, кровопийцы гребаные. Пишут, что и каннибалами были. Вот такие мрази там жили. И не просто передохли, а какой-то своей магии пиратской почти всех должников перебили. Из-за последнего Граутштайн тоже спал беспокойно. Буквально на днях поступило распоряжение по сектору, что если родится должник, изолировать по самому строгому протоколу. Не общаться, ничего не рассказывать, сразу в камеру и точка. На полную изоляцию. Что? Зачем? Смотритель не знал, да и напрягал его теперь пост усиленной стражи возле храма. Парни там стояли из элитной гвардии, в такой форме и с такими пулеметами, что озноб по коже бил. А вот, кстати, и они. Несмотря на изрядную подслеповатость, уставший Йозеф сразу понял, что за гномы трусцой бегут ему навстречу. Уж больно у гвардии броня эта новая черная выделяется. Щитки аж хлопают на каждом шагу. Ну и здоровенное дуло черного пулемета, поднятого на плече, хрен спутаешь со шваброй. Рюкзак с патронами, правда, не видно, но это если сбоку не смотреть. Эй, парни! Облегченно бросивший мешок с мясом на пол, Йозеф помахал рукой. Помог. Удар массивным прикладом сбил старика с ног, моментально лишая сознания и отшвыривая тело с дороги. «Екс!» — громко рявкнул на ударившего его товарищ, останавливаясь. «Подобрать! Ванта! Что в мешке?» «Мясо! Забрать! Бегом, парни! Бегом, бегом, бегом! Оно уже близко!» С огромным опозданием взвыли сирены подземного уровня. Тревожную кнопку гвардейцы разыскали далеко не сразу. Та, что в зале бога из машины, не сработала. Они с опозданием поняли, что чуть не подохли, так же, как Винс и Морсе. Те просто стояли на пару метров ближе к родильным резервуарам, расслабленные, переговаривающиеся короткими фразами. «Быстрее, парни, быстрее!» — хрипло бормотал Крит Ланхольм, лейтенант черных лейгеров, помогая Ексу тащить старого раскормленного гнома, мотающего головой. Оно сожрало тела парней. Оно сожрет и смотрителя, и мешок. Нельзя бросать. Тонкий, безумный женский смех, догнавший удирающих гвардейцев, чуть было не заставил их остановиться и применить пулеметы по назначению. Тонкий, пронзительный, ужасный. Но они опомнились, продолжая бежать. Пули этих не брали. Точнее, брали, да еще как. Только вот дохлое мясо — это еще мясо. Именно то, что им нужно. У бойцов было время пронаблюдать в иллюминаторы закрывающихся ворот, пока Ванта искал рычаг уровневой тревоги. Они видели многое. Теперь главное — добежать до второго заграждения. Там уже сидят куда лучше вооруженные братья. Огнеметы. Нужны их огнеметы. Если не поможет огонь... Гномы бежали, гремя доспехами. Они вовсе не были трусами. Влейгеры трусов никогда не брали. Тупых вояк тоже. И уж тем более не ставили идиотов охранять храмы бога из машины. Крит уже многое понял и теперь должен был донести эту информацию до вышестоящего начальства. Любой ценой. Правда, унести себя от того, что шло за ними по пятам, тоже было нужно. Этим тварям нужно было только мясо. Нет, не тварям. Богу. Он же отправил смотрителя с заданием. Кстати, деду врезали зря. Но и сам лейтенант бы не удержался. Жирный бурдюк с говном все-таки слуга этого херова храма. Херова бога. Смех приближался. Бойцы, изнывая под тяжестью дополнительного груза, продолжали бежать изо всех сил. Твари, вылезшие из разбитых родильных камер храма, были все ближе и ближе. Наверное, подумалось Ланхольму, судорожно поправляющему пулемет, сползший при очередном прыжке, наверное, будь у этой мерзости хоть крупица разума, они уже все были мертвы. Но нет, оно действовало на инстинктах, несмотря на свою внешность. Оно только выглядело разумным. И то, если не присматриваться. Огонь! Глухо заорал под шлемом лейтенант, видя перед собой долгожданный боевой заслон и сидящий за передвижными укрытиями бригады лейгеров. «Нужен огонь! Срочно! Готовьте огнеметы!» «И гранаты!» — рявкнул Ванта, переваливая за баррикаду мешок с мясом. «Готовьте! Сейчас полезут!» Меньше чем через минуту они полезли, добравшись до заставы. Они плакали, смеялись, рыдали и кричали, протягивая вперед тонкие, но увенчанные бритвенно-острыми когтями руки, скаля частоколы треугольных зубов, пытаясь допрыгнуть до вожделенной цели длинными, почти параллельными поверхности бросками. Тварей встретил огонь, взрывы и пули от тех, у кого не было ни первого, ни второго. Они падали, разорванные, обожженные, кровоточащие, но стоило ближайшие из тварей прикоснуться к раненой товарке, как те очень быстро начинали в нее впитываться, а та — рождать новую копию, целую, свежую и готовую к бою буквально спустя считанные секунды. Поглощение и рождение любой частью тела. Это было отвратительно и ужасно, как и те звуки, что издавали эти существа. Но огонь их взял. Химическое, жидкое пламя двух огнеметов быстро превращало наступающую орду одинаковых существ, похожих на худых голых женщин, в агонизирующие огрызки, съеживающиеся по полу. После того, как первый напор был погашен одновременными разрывами двух гранат, огнеметчики успели дозалить своей смесью весь просторный коридор на подступах к заставе. Многоликое чудовище, хрипящее, визжащее и смеющееся, еще пыталось к ним прорваться, но бессмысленно зажаривало само себя. Скоро все было кончено. Фух, Ланхольм снял шлем, тут же сплюнув с языка едкую горечь. Дым вонял очень неприятно. Дав себе пару секунд на протирку вспотевшего лба, лейтенант гвардии разразился распоряжениями. Огнеметчикам блюсти и быть наготове. Остальным тащить смотрителя в допросную, вызывать пожарных и коменданта. «Я ему еще раз врезать хотел», — с досадой пробурчал Екс, вставая возле командира. «Жирный какой, сука!» «Плюнь, этот старик вообще ни при чем», — отрезал Крит. «Стал бы он тащить мясо, зная, на что оно пойдет». «А кто знает этих?» «Ай, ладно», — махнул рукой солдат, потерявший друга в этой заварушке, а затем, вынув из тайника под выпуклой грудной пластиной сигарету, прикурил ее и спросил, глядя на пламя, в котором шкварчали куски тварей, только что остервенело пытавшихся добраться до гномов. «Ланхольм, как думаешь, это все?» «Екс, ты почему такой дурак?» Гвардеец, оторвав взгляд от очень тонкой обугленной руки, торчащей среди дымящейся плоти, перевел его на подчиненного. «У нас что, один храм? А на континенте? А в мире? Твою мать!» — посерел боец, со стуком опуская пулемет прикладом о железный пол. «Твою мать!»